Но ничего такого она не сделала. Постепенно успокоилась, собралась с силами и пустила в ход гениальную изобретательность влюбленной женщины. Она поняла, что с Филиппом ей ничего не сделать, когда-нибудь она отомстит ему за все, но сейчас он неуязвим, значит, надо приняться за Нетту, и Ноэми отправилась к Нетте. Она еще не знала, что это будет, но была готова на все. Положила в сумочку револьвер. Дорогой придумывала всякие сцены, но потом от них отказывалась. Инстинктом предугадывала ответы Анетты и применительно к ним исправляла свой план. А потом в последний момент вдруг совершенно изменила его. Ярость захлестывала ее, когда она почти бегом, задыхаясь, поднималась по лестнице к Анетте. Сквозь ткань сумочки она судорожно сжимала револьвер. Но когда дверь открылась, она очутилась лицом к лицу с Анеттой, ей сразу стало ясно. Один жест, одно резкое слово с ее стороны, и раздраженная Анетта еще неумолимее встанет на защиту своей любви. Злость Ноэми мгновенно испарилась. Красная и запыхавшаяся от быстрой ходьбы, она со смехом бросилась обнимать Анетту. Удивленная этим вторжением, смущенная ее нежностями, Анетта проявляла сдержанность. Но неожиданная гостья, войдя, сразу без церемонии прошла в спальню. Быстрым взглядом, удостоверившись, что Филиппа там нет, она уселась на ручки кресла и засыпала ласковыми словами Анетту с натянутым видом, стоявшую перед ней. Не переставая болтать, Ноэми одной рукой даже обняла Анетту за талию, другой теребил ее косынку и неожиданно залилась слезами. В первый момент Анетте показалось, что это тоже игра, но нет. Ноэми расплакалась не на шутку, это были настоящие слезы. «Ноэми, что с вами?» Таня отвечала, и, припав лицом к груди Анетты, продолжала плакать. Анетта, тронутая этим великим горем, пробовала ее успокоить. Наконец Ноэми подняла голову и, всхлипывая, простонала. «Отдайте мне его!» «Кого?» — спросила захваченная врасплох Анетта. «Вы знаете, но, право, да, знаете, знаете». Я знаю, что вы его любите, и что он вас любит. Зачем вы отняли его у меня? И опять слезы. Анетта с тяжелым сердцем слушала, как Ноэми жалобно напоминала ей о своем доверии и расположении к ней. Она не в силах была ничего возразить, потому что и сама себя осуждала. Эти горестные упреки, лишенные всякой запальчивости, попадали в цель. Только когда Ноэми с укором сказала, что Анетта злоупотребила ее дружбой для того, чтобы ее обмануть, Анетта сделала попытку оправдаться. Она возразила, что любовь пришла помимо ее воли и завладела ею. Ноэми эти признания не тронули. И она старалась придать им другой смысл. Она притворилась, будто и сама оправдывает Анетту. И главным виновником считает Филиппа. Она говорила о нем оскорбительные вещи. Таким образом, она не только дала выход злобе, но и хотела внушить Анетте отвращение или хотя бы недоверие к Филиппу. Но Анетта стала защищать его. Она не могла допустить, чтобы Филиппа называли обманщиком и соблазнителем. Он хотел действовать честно. Это она виновата. Она не давала ему поговорить с Ноэми. Ноэми в пылу ненависти еще настойчивее стала его обвинять, но Анетта не сдавалась. Спор принял ожесточенный и резкий характер. Можно было подумать, что из двух этих женщин настоящая жена Филиппа Анетта. И Ноэми вдруг это поняла. Забыв всякую осторожность, она крикнула вне себя. «Я запрещаю вам говорить о нем!» «Да, запрещаю! Он мой!» Анетта пожала плечами. «Он не ваш и не мой, он сам себе господин». Ноэми запальчиво повторила «Он мой!» и заговорила о своих правах. Анетта сказала сухо «В любви не может быть никаких прав». Ноэми опять крикнула «Он мой! И я его не отдам!» Анетта возразила «Он любит меня, и вам его не удержать». Женщины враждебно смотрели друг на друга. Анетта в броне эгоизма и твердой решимости. Ноэми сгорает от желания дать ей пощечину. Она ненавидела ее всю, с головы до ног. Она готова была издеваться над ее некрасивостью и схлестать ее самыми жестокими словами, словами непоправимыми. Какое это было бы наслаждение. Но она сдержалась. Она сообразила, что это обойдется ей слишком дорого. Она проворно нагнулась, подобрала упавшую на пол сумочку и выхватила револьвер. В кого его направить? Она еще сама не знала. В себя. Сперва это было притворно. Но когда она-то бросилась к ней и схватил ее за руку, Ноэми увлеклась игрой. Между ними завязалась борьба. Ноэми упала на колени. Анетта стояла, нагнувшись над ней.